«Ну, знаете, леди», — королева усмехнулась, — «для того, чтобы оценить зятя, нужно еще заметить, что он у тебя появился». Леди негромко рассмеялись, прикрывшись веерами, и продолжили наблюдение за обсуждаемой парой. Глава 24. Мортимер Штирлиц, вернувшийся из рабочей поездки только утром дня триумфа господина, разбирал накопившиеся дела. Жаль, ему не удалось успеть закончить все на день раньше, когда его сюзерен был свободен. С другой стороны, рыцарь Бойлой завтра может посетить свое убежище, чтобы выслушать отчеты верного слуги. И все бы хорошо, но кое-кто в данный момент активно затруднял ветерану корпуса теней выполнение его обязанностей. «Это мы», — гордо подвела черту своей работе малявка, сидящая на колене Мортимера. Мелочь примчалась сразу после дневного сна, услышав, что деда Морт вернулся. Пожилой мужчина не особо стремился узнать, с чего отношение ранее боящейся его девчушки изменилось, как и то, почему к его прозвищу стали добавлять деда, но вот уже два или три месяца мелкая Лу часто заявляется в его рабочий кабинет, и ведь не выгонишь. Сильно она не мешает, а его истинный король назвал малявку своей дочерью. Теперь это не тот человек, которого можно просто выставить за дверь. Старик кинул взгляд через голову ребенка и тихо вздохнул. Несмотря на то, что леди Лу обучали и рисованию, в том числе, в намалеванном на листе бумаги нечто было сложно разглядеть что-то, кроме общего смысла. Только себя и саму Лу бывший граф Штирлиц узнал. И то, из-за того, что она была самой маленькой из фигурок на картине с характерными глазами, а у его фигурки не было руки. Правда, ребенок на рисунке лишила его не левой, а правой конечности. «Это ты, Мортимер», отложив скопившиеся за время его отсутствия бумаги, ткнул пальцем в фигуру девочки с черными кругами вместо глаз. «Ага», довольная девочка активно закивала. «А это папа и мама, а это ты, деда Морт, хм». Мортимеру было по большей части безразлично творчество девочки, но старик по опыту знал, что если не продемонстрирует реакции, то мелкая от него не отстанет. Поэтому он ткнул пальцем в какую-то безликую фигурку, без волос и с полностью пустым лицом. «А почему мама лысая? И где ее глаза, нос, рот?» «Потому что она еще не нашлась», — серьезно ответила девочка. «Когда папа ее найдет и показет, я дорисую волосы и все-все». Вот оно что изобразил заинтересованность старик. Он даже ухмыльнулся. Дальновидно для ребенка. Возможно, даже не лишено смысла в перспективе. «Да, папа зе нашелся, и мама тазе будет», — уверенно заявил ребенок. «Хорошая мама, настоящая. Она будет меня любить, и я ее буду любить. Почти как папу. Нужно сохранить рисунок», — решил Мортимер, кивнув самому себе. «Отличная возможность растопить девичье сердце той же Мэри Ли Валуа. Необходимо будет только проинструктировать какую-нибудь служанку, чтобы та показала это произведение искусства будущей супруге его истинного величества. Ну и историю подать правильно, максимально трогательно и слезливо. Благо, тут придумывать ничего не нужно». Даже у него от слов Лу что-то дрогнуло глубоко внутри. А уж кошмар, который пережила девочка до встречи с господином, не оставит трепетной леди и шанса на равнодушие к малявке. «Мы вообще все находимся», — продолжала вещать кроха, размахивая кисточкой. «Ты нашел папу и спас его. Папа нашел меня и тази спас. И маму мы найдем и спасем. Будем вместе. Ты, я, папа и мама». Ха, рука пожилого мужчины чуть дрогнула. Слова ребенка оказались неожиданно приятны. «Только ты зря нарисовала, что я и твой папа держимся за руки. Я, слуга лорда Невермора. Я должен просто стоять рядом». Девочка оглянулась и внимательно посмотрела в лицо Мортимера. Фиолетовый огонь в глазницах, казалось, был полон насмешки и скепсиса. Ребенок положил кисточку на стол и погрозил Штирлицу пальчиков. «Обманывать плохо. Ты, папин папа, мой деда». Это, у старика дернулось века. «С чего такие выводы, юная леди? Когда я тебя боялась, потому что ты страшный, папа рассказал, что ты его спас. И побили тебя, и поранили, потому что ты папу спасал от плохих людей. Папа говорил, что нельзя тебя бояться, потому что ты хороший и все-все свое из-за него отдал. Ты его воспитывал, как папа меня. Папа говорил, что ты для него как будто его папа. А если ты, папин папа, значит, мой деда». О, у старого ветерана корпуса теней предыдущей династии на мгновение перехватило дыхание. Лишь на миг, но человек, считающий, что ничто в мире не сможет по-настоящему вывести его из равновесия, утратил контроль над эмоциями. «Господин правда так говорил?» Старик откинулся на спинку кресла, придерживая целой рукой сидящего на его колене ребенка. На пару секунд Мортимер с силой сжал челюсти, чтобы боль в старом, беспокоящем его переломе слегка очистила разум. Он погрузился в воспоминания, не забывая, впрочем, привычно контролировать окружение. Даже в собственном кабинете, его величество не думал старый ветеран, что мальчишка, который часто бросал на Мортимера яростные взгляды из-за того, что тот излишне усердствовал в его обучении, на самом деле так высоко ценит старого слугу его рода. Пусть для этого и понадобилось пройти годам. Или, может быть, взгляд Штирлица упал на ребенка, который начал, что-то тихо бормоча, доводить свой рисунок до ума. Возможно, господин, начав возиться с этим ребенком, вынес из этой возни крупицу мудрости. Ведь ребенка нужно не только развлекать и баловать, но и приучать к дисциплине. Скорее всего, его величество понял, что Мортимер делал лишь то, что принесет пользу настоящему правителю Эйрума. Пусть искалеченный Штирлицей рисковал вызвать на себя гнев юного монарха, но слова девочки приятно согрели больную душу старика. То, что его господин столь тепло отзывается о своем слуге, огромная честь и великая награда. Король по праву рождения помнит о жертве Мортимера, он ценит старого ветерана. Девчушка, скорее всего, немного не так поняла господина. Не мог он сказать, что Мортимер ему как отец, или... А, ладно, в любом случае... Узнать подобное чрезвычайно лестно и приятно. Губы Мортимера тронула слабая улыбка. Непривычно желчная, саркастичная или злорадная. Обычная улыбка человека, который услышал что-то хорошее. Он спокойно переживал неприязнь юного господина. Дети часто не любят учителей. Он, по крайней мере, не любил своих репетиторов в детстве. Но это не мешало Мортимеру Штирлицу, когда тот подрос, вспоминать их науку с благодарностью, а самих мужчин и женщин, с уважением. Его юный сюзерен повзрослел, раз понял пользу своего воспитания и обучения. Старый ветеран чуть прищурился от удовольствия. Смотреть за тем, как его величество превращается в достойного мужчину, учится принимать взвешенные, мудрые решения, растет над собой, становится сильнее, это было в радость для искалеченного мужчины, потерявшего все из-за проклятых предателей. Он не мог наблюдать за взрослением своих детей, не мог воспитать следующего графа Штирлица, зато мог помочь своему сюзерену стать прекрасным правителем. Именно помочь. Нельзя создать хорошего короля. Государь растит себя сам, а воспитатели и наставники лишь помогают ему. Правитель по праву рождения должен уметь принимать независимые решения, должен всегда полагаться на себя, воспринимая своих советников именно как советников, а не глядеть им в рот, не ждать одобрения, а лишь принимать во внимание мнение приближенных. Поэтому Мортимер всегда принимал решения его величества. Да, в случае, когда эти решения были слишком опрометчивы, на его взгляд, пытался разубедить или старался сгладить негативные последствия. Но, сгладить, а не предотвратить. Решение короля, решение державы, со всеми вытекающими из этого утверждения результатами. Правитель оперирует статистикой, а личностями для него являются только высшая аристократия и особо приближенные помощники, люди, на которых в какой-то мере зиждется его власть. Остальные – безликие цифры. Государь не может себе позволить принять закон, который обеспечит какой-нибудь деревне выживание, но больно ударит по остальной провинции. Всегда нужно смотреть на цифры. Будут недовольны сотни, но удовлетворены тысячи. Решение верное. Умрет десяток смердов, но это принесет благополучие тысячи. Приемлемо. Естественно, существует множество нюансов, и на жертвы необходимо идти только если вес их выгоды превышает вес потерь, а не выбирать самый легкий вариант, бездумно жертвуя подданными или иными ресурсами. Холодный разум, умение отбросить эмоции, рациональность, здоровый эгоизм, умение видеть последствия принятых решений, работа с мнением других о себе – это то, из чего состоит достойный правитель, а не слабый королек или жестокий тиран. Было время, когда Мортимер опасался за сюзерена. Слишком сильно он стал напоминать своего отца, который... Нет-нет, подобные мысли недопустимы. Слава всем богам, что его величество перерос себя. Он стал спокойнее, рассудительнее, неторопливей. Его решения начали выглядеть более взвешенными, мудрыми. Лорд Невермор стал принимать большее участие в жизни Эйрума, и старику нравилось, что кроме личного обогащения и накопления могущества, его сюзерен взялся за то, до чего не дотягивались руки правящей клики бунтовщиков и предателей. Правда, первое время Штирлиц это напоказ не одобрял, приводя аргументы, что забрать власть у подлых шакалов будет легче, если в стране начнется хаос. Недовольные плебеи пойдут за любым, кто пообещает им лучшей жизни. Даже если он их жизни разрушил до этого тайно, естественно, толпы голодранцев могут привнести смуты, противостоять простым солдатам, да даже воина ауры реально измотать и завалить телами. Ну а за толпами могут пойти и реальные силы, вопрос грамотной подготовки и верной мотивации. Но господин настоял именно на контроле ночного мира, создании прочной структуры, организации преступного, недостойного, но порядка. Настоящий монарх должен сначала думать о своей стране и только потом о себе, спокойно сказал Мортимеру король, когда отказался от первоначального плана. Мудрый человек должен видеть ошибочность своих прежних суждений, принимать ошибки, делать выводы и исправлять их, отвечал Штирлицу его истинное величество на то, что он сам когда-то одобрил первоначальный план и даже горел нетерпением его воплотить. Много чести забрать из рук предателей полуразрушенное государство. И ради чего? Чтобы что? Чтобы всю жизнь восстанавливать то, что сам испортил. Чтобы бесконечно искать ресурсы для отражения набегов степняков, чтобы лихорадочно слать истаившие в междоусобной войне силы на побережье и выбивать очередной десант морских разбойников, чтобы увидеть у южных границ войска вторжения империи, чтобы на севере монстры жрали моих подданных, когда мы перебьем большую часть элиты северян. Мортимер, я хочу получить процветающую державу, а не развалины страны. Мортимер тогда почтительно склонил голову, признавая правоту государя, и факт того, что юноша стал мужчиной. Именно такого монарха мечтал увидеть бывший граф Штирлиц, отодвигающего эмоции на второй план, думающего о державе, взвешенно подходящего к делу, оценивающего все плюсы и минусы. Как бы Мортимер ни относился к плану, только король принимает решение, обязанность подданных его принять и исполнить максимально эффективно. План изменился, и Штирлиц с готовностью принял эти изменения. Сэр Бойл, очередное лицо его господина, потушил во взгляде огонь неприязни к предателям. Он стал любимчиком, втирался в доверие так глубоко, что вся правящая семья узурпаторов считала его одним из самых близких людей в своем окружении. Он захватил не только умы, но и сердца каждого из них. Пустоголовая первая принцесса оказалась его первой жертвой. Всего-то и нужно было прикрыть парочку непотребств, сотворенных ужасно воспитанным ребенком. Да, истинный король пошел на крупные жертвы ради этого, притворялся, что ему интересны тупые игры мелкой идиотки и даже принимал в них участие. Второй жертвой стал бездарный принц, не менее, а то и более пустоголовый, чем его младшая сестра. Воистину, боги наказали семейство узурпаторов, даровав им такие разочарования вместо детей. Сэр Бойл никогда не попрекал по весу принца, травил тому забавные истории, приносил пьяницу в его покой тайными ходами, чтобы того потом не песочила мать. Тайно передавал зелье от похмелья, когда лже-королева запрещала лечить непутевого сына. Решал вопросы с недовольными, которых оскорблял недостойный сын узурпатора. Благодаря всему этому старший ребенок проклятого Педро воспринимал рыцаря своего отца очень тепло. Да, считал его занудой из-за того, что тот не принимает участия в его развлечениях, но относился к сэру Бойлу прекрасно. Ну а после того, как его господин привлек внимание второй принцессы, которая моментально стала обожать рыцаря больше, чем родного брата, перед ним пала крепость лже-королевы. Воистину, стоит стать хорошим другом детям, после чего приязнь их матери гарантированно становится твоей. Ведь при всей строгости к собственной ребятне мать всегда будет тепло относиться к тем, кто на их стороне, кого они считают хорошим и добрым. И в очередной раз, его господин все делал абсолютно верно. Он не втягивал детей узурпаторов в приключения, а лишь старался обезопасить, помочь, смягчить последствия. Проявлял заботу. К тому же ни в коем случае не навязывался лже-королеве, из-за чего не попадал под подозрение как корыстный хитрец, узурпатор. Ха, этот был одновременно и самой легкой, и самой сложной целью. Ведь чужой мужчина, к которому благоволит вся твоя семья, часто может вызвать гнев и подозрение у отца и мужа. Но тут опять же, сэр Бойл вел себя идеально, никому не навязываясь, ничего не требуя и не выпрашивая. Это располагало. Узурпатор даже лично пытался прощупать своего рыцаря, в результате чего сам стал его жертвой. Тот дал Педро IV то, чего тот желал. Откровенное общение, честность в ответах, храбрость в шутках. Не демонстрировал на весь свет привилегированное отношение к себе короля и снова не просил себе никаких преференций. Ну и, Конечно, узурпатор обожал своих рыцарей, как и любой лорд, да и любой мужчина вообще. Педро IV хотел иметь самых сильных, самых умелых, самых-самых солдатиков. И постоянно, быстро растущий в мастерстве сэр Бойл приятно грел его самолюбие. А уж после того, как простолюдинка, которую удочерил ублюдок Бисмарк, начала предсказывать рыцарю его ордена будущие мастера меча, звезды, так сказать, сошлись. Мастера меча, воины, ценящиеся на государственном уровне, их необходимо прикармливать. Их верность важна. Не каждый воин Ауры может стать мастером, каким бы сильным бойцом он ни был. Верно и то, что не каждый человек, расположенный к более глубокому взаимодействию с Аурой, может достигнуть нужного мастерства в боевых умениях. Поэтому тех, кто показал признаки повеления Ауры и высокий уровень навыков владения оружием, стараются покрепче привязать к себе. И ведь намного легче проявлять теплоту не просто от необходимости повышать уровень лояльности безразличного или неприятного тебе человека, а к личности, к которой испытываешь симпатию. Вот и попался лжекороль в сети, выставленные настоящим хитрецом. Светлые боги, и почему дед его лорда не успел застать столь прекрасного внука? Ну а то, как истинный король, заметив шанс заполучить себе дом Валуа, воспользовался моментом. Мортимер позволил себе еще одну довольную улыбку. Долгая осада крепости беловолосой Мэрили отменяется. Ровно два удачных стечения обстоятельств, и некогда одержимая маркизом Лупердель девушка безразлично пропускает сразу несколько приемов, где тот появляется. Зато сегодня она отправилась на триумф его господина. Что это, если не признак того, что леди переключила свое внимание на по-настоящему достойного молодого мужчину? Не мальчишку, но взрослого мужа, спасшего ее жизнь, носившего леди на руках, проявляющего тепло и участие, вместо бесконечных холодных толчков идиота Пердоса. Да, идиота. Насколько бы усилились позиции герцогства Лупердиль, если бы то поглотило всю финансовую империю Валуа. Ао, вот сюзерен Штирлица видел перспективы, видел и поспешил присвоить их себе. Теперь, через несколько лет после свадьбы, а свадьба будет, Мортимер уверен, в активах государя будет сильнейший инструмент, огромные деньги, значительно превышающие финансы, доступные наследнику настоящей королевской династии, влияние одного из самых сильных аристократических домов, хоть и не имеющих, пока, наследника мужчину, а это значит, больше возможностей для работы. Причем, как будущий граф Валуа, от лица этого могущественного дома, их господин сможет оказывать влияние, намного меньше беспокоясь о конспирации. Да еще и гениальный в вопросах накопления и приумножения капитала граф будет полностью и бесповоротно предан любимому супругу своей дочери. Главное, чтобы девушка, во-первых, была избавлена от пропаганды династии, узурпировавшей престол, и получила верную информацию о правлении предков ее мужа. Во-вторых, узнала о его истинном происхождении нужным образом, дабы не заподозрить его величество в корыстных целях сближения с ней. Возможно, стоит вообще создать образ незаинтересованного в получении трона принца преданной династии, любящего Ирум всей душой настолько, что он не просто не помышлял о перевороте, но и не смог покинуть королевство. Да, хорошая идея. Он мог бы жить припеваючи на золото, что было частично вывезено из казны, мог бы получить славу и величие в далеких странах, но любящий до безумия королевство Ирум, построенное предками, не нашел в себе сил, чтобы его оставить. А после встречи с леди Валуа, вообще отбросил все мысли об этом. Он наблюдал за ней, восхищался издалека, полюбил больше жизни. Но из-за демонстрируемой леди страсти к маркизу не решался поделиться с ней своими чувствами. О, да, леди любит такие истории. Особенно те леди, что поглощают все доступные любовные романы, какие только появляются в продаже. Мортимер на мгновение замер. Старик задумался еще глубже. А не было ли хобби его величества на самом деле тонким и глубоким планом по влиянию на леди Валуа? Что, если его сюзерен уже давно запланировал осторожно и исподволь заложить в головку юной леди необходимые идеи? Ведь в сюжетах автора, что подписывался простым, но загадочным псевдонимом Джирая. Кстати, забавно, что весь мир решил, что автор, леди, было много историй о благородных принцах, живущих инкогнито, героических, честных и бескорыстных, преследуемых, но не сломленных, искренних, верных и пылких в любви, преданных в дружбе и непримиримых в справедливости. Это гениально, пораженно расширил глаза старик. Так тонко воспользоваться любовью девушек к любовным романам, учесть закрытость характера молодой Валуа, провести столь кропотливую работу. Черные боги, но ведь таким образом можно повлиять не только на Мэри Левалуа. Ветеран корпуса теней с силой сжал правой рукой подлокотник кресла. Глупец тот, кто считает, что жены, дочери, племянницы, матери и тетки не оказывают никакого влияния на политику. Тут и там, кто милым воркованием, кто железным каблуком, кто просьбами и уговорами, кто жаркими ночами, но леди всего королевства вмешиваются в планы своих мужей. Многие величественные лорды прислушиваются и к мудрым словам дам, чье мнение ценят и уважают. Это нужно обдумать, серьезно обдумать. Возвращаясь же к леди Мэрили, финальным аккордом работы с ней необходимо будет вложить в голову девушки мысль о том, что ее супруг достоин возвращения принадлежащего ему по праву престола. Причем натолкнуть ее на такие мысли должен не муж, а независимые от него обстоятельства и постороннее лицо. Думаю, юная леди, я могу вам подсказать, какого цвета будут глаза и волосы вашей мамы, заговорил старик, вернув внимание ребенку, которая, нарисовав луну в небе, сейчас добавляла на небосвод наверное, это звездочки или снежинки. Правда, девочка мгновенно обернулась, полыхнув в глазницах темно-фиолетовым огнем черной магии. Рассказы, какого, она красивая, она добрая, она будет любить нас с папой, конечно будет, с несвойственной ему теплотой и лаской, даже сам себе удивившись, старик осторожно погладил шелковистые волосы ребенка. Я уверен, когда она узнает тебя получше, малышка Лу, она не сможет устоять перед твоим очарованием. У твоей будущей матери очень красивое лицо, белые, как луна в небе волосы, и прекрасные алые глаза, похожие на те рубины, которые вставлены в твои любимые серьги. Она стройная и воздушная, словно фея из сказки. Красиво смеется, как будто звенят колокольчики, и очень добро улыбается. Такая красивая, деда Морт, а она, девочка замялась. Пламя черной магии в ее глазницах, только что горящие двумя кострами, почти потухло. Она не будет меня ненавидеть, из-за ну. Ребенок осторожно коснулась маленькими пальчиками щеку провала в глазнице и грустно понурилась. «Не будет», — искренне ответил Мортимер, почувствовав на долю мгновения сочувствие и жалость к малышке, которая не может больше смотреть на дневной мир. Кроха Лу до сих пор не способна забыть пережитый ужас. Слишком сильна память о боли. Боли от пыток ненормальных и от предательства родных. Она не может себя заставить погасить фиолетовое пламя в глазницах, потому что до ужаса боится темноты. А из-за того, что дневной свет ее слепит, во всех помещениях убежища были заменены магические светильники. «У твоей будущей мамы есть служанка», — старик осторожно приподнял лицо ребенка, коснувшись пальцем подбородка. «Она для нее, как лучшая подружка, даже больше, как младшая сестра. Твоя будущая мама ее очень сильно любит. А самое главное, эта служанка, такая же, как ты. И ты, и она, волшебницы фиолетового огня. И твоя будущая мама все равно любит свою служанку. И тебя будет любить и ни в коем случае не станет ненавидеть свою дочь». Глава 25. Немного опоздали, баронесса смущенно улыбнулась. «Но думаю, малыш Бойл нас простит, дорогая», — бросил на супругу взгляд с легкой укоризной барон. «Бойлу уже 26. Наш сын, рыцарь его величества. Какой он тебе малыш? Все мои дети останутся в сердце своей матери милыми малышами и малышками», — покачала головой женщина, с теплотой посмотрев на дочь. «Вы только брата так не зовите, матушка», — вздохнула юная леди лет 16. «Ох, все-то ты ждешь от меня каких-то глупостей», — вздохнула баронесса, насмешливо улыбнувшись. Она демонстрировала свою улыбку лишь дочери, умело прикрывшись веером. «Не беспокойся, милая, твоя провинциальная мать не станет позорить род Евлампий, и усложнять тебе жизнь в столице тоже не будет». «Да я не об этом», — девушка испуганно округлила глаза. «Не от страха перед наказанием или чем-то подобным». Юная леди боялась, что обидела любимую маму. «Знаю, моя дорогая Тильта, знаю, уже и пошутить нельзя». Мягкая улыбка матери вновь приятно согрела сердце девушки, заставив широко, искренне улыбнуться в ответ. В очередной раз Тильта Евлампий, самый младший ребенок и единственная дочь провинциальной дворянской семьи, почувствовала, как ее с головой накрывает волной радости и счастья. «Но вы посмотрите, каким все же он вырос красавцем, а какая с ним танцует очаровательная леди. Их взгляды друг на друга, посмотрите, какие они яркие. Светлые боги, неужели мой младший сын наконец-то порадует свою матушку?» «Дорогая супруга», — вздохнул барон, покачав головой. Но почему? Этот вопрос дочь барона и баронессы Евлампи задавала себе уже давно, с того самого момента, как из столицы пришло письмо с королевской печатью. Вопрос, адресованный не матери или отцу, нет, Бойл. Его истинное величество, все должно было быть не так. Семейство Евлампи не должно было получить то письмо от нынешнего короля с приглашением на триумф их младшего сына. Не должно было быть этих сумасшедших, скорых сборов, оплаты короной портала, прибытия их семьи во дворец. Да ладно это. Ее брат не должен был спасать принцессу, отправляться в великую степь и становиться триумфатором. Этого не было раньше. Тильта встретит братика Бойла, когда приедет поступать в Королевскую Академию на магическое направление. И это должно было случиться только после королевской охоты, почти через 2 месяца. Никак не сейчас. Как все могло измениться? Она специально старалась повторять эту свою жизнь настолько близко к прошлой, насколько возможно. Но, это фиаско, девушка едва смогла сдержать лицо. Все же даже простое общение, важно. Кажется, она изменила что-то, и изменила очень сильно. У нее не получалось самое главное, вести себя с родными так, как она вела себя раньше. Ни невозможно было хамить матери и отцу, невозможно было снова ранить их и обижать своими глупыми капризами, тупыми претензиями из-за провинциальной жизни семьи Евлампи. Она их потеряла тогда. Матушку, отца, братьев всех, даже брата, который оказался или окажется в будущем законным королем Эйрума. Они все погибли. Все, кого она любила, но, как настоящая дура, обижала, не ценила, воротила нос от живущей в глубокой дыре семьи. Тильта вновь поборола огромное желание взять за руку маму. На людях не стоит демонстрировать детскость. Потом, когда они останутся наедине, девушка снова обнимет ее, прижмется и будет обнимать настолько долго, насколько сможет, и отца. Только нужно поймать барона Фредерика в тот момент, когда он будет не занят. Юная леди бросила взгляд на своего брата, ведущего партнершу в танце триумфатора. Сейчас по центру зала изящно скользили всего 2 пары. Сэр Бойл вместе с леди Мэри Левалуа, что стало для Тильты еще одним шоком, и незнакомая леди-воительница в паре с каким-то северянином. Наверняка это те, кто вместе с братом помогали спасать принцессу. С братом она тоже не смогла себя вести по-старому. Вернее, у нее получилось, как и в той жизни, почти не встречаться с ним до сегодняшнего момента получалось. Тем не менее, она уже не нашла в себе сил демонстрировать самому его величеству свою бывшую темную, отвратительную сторону капризной эгоистки. Да, даже несмотря на ее мерзкое естество, братец Бойл тепло принял ее в столице, когда Тильта жила прошлой жизнью. Но все равно, у нее не получалось. Он баловал ее тогда, слушал глупости, которые Тильта вываливала на брата, когда их выходные во дворце и академии совпадали по дням, дарил подарки, помогал девушке советом и не только. 3 раза участвовал в дуэлях, побеждая и наказывая обидчиков своей сестры. Во всех 3 случаях была виновата она, глупая Тильта, создающая проблемы брату, и, как выяснилось в дальнейшем, покровителю их семьи. Девушка любила Бойла больше остальных братьев, даже не зная еще, что он король. Она всех своих родных любила, просто дурой была, но к своему брату из столицы она испытывала самые нежные чувства еще даже до их встречи в ее 16 лет. Тильта считала его самым близким к ней по духу из всей родни. Евлампи, что бросил провинцию, презрел океан, которым бредили все ее остальные братья, даже самый старший, отцовский наследник, променял романтику потных матросов и воняющих рыбой причалов на ослепительный блеск великолепия столицы, на службу при дворе короля, знакомство с восхитительными, изысканными и модными людьми. Его письма всегда были наполнены новостями, от которых у глупой девчонки, которой она была, перехватывало дыхание и загорались глаза. Тильта из прошлой жизни, читая письма брата, почти видела себя там, в окружении прекрасных, утонченных леди и благородных, величественных джентльменов. Бойл будто знал, что ей интересно. Хотя, почему будто? Его величество всегда был очень чутким и понимающим. И в той жизни, и в этой. Потому что письма, отправляемые ей сейчас, совершенно не похожи на письма прошлого, которого, слава богам, больше не существует. Ее брат, как и полагается проницательному, благородному и мудрому человеку, по письмам девушки прекрасно понимал, что ей будет интересно, что она мечтает прочитать. Тогда она хотела блеска столицы, и благодарный их семье истинный правитель Эйрума рассказывал ей о нем. Сейчас же девушка хотела лишь любить своих родных, быть с ними как можно больше и чаще, любоваться очаровательной улыбкой матушки, чувствовать на макушке ласковую ладонь отца, кидаться на шею братьям, когда те возвращаются из плавания домой, шутить над серьезностью самого старшего брата, доводить его до притворной ярости, а потом целовать в щеки и со смехом убегать от топающего ногами в деланной злости отцовского наследника. Она призналась себе, что любит провинциальное баронство Евлампий, с его тихой, размеренной жизнью, живописными пейзажами и безумно красивыми восходами солнца над океаном не меньше, а то и больше столицы с ее светским блеском. И в этой жизни письма его величества своей сестре были наполнены его воспоминаниями о семье, в которой он рос, теплыми, приятными словами о каждом, о матери, отце, братьях о ней, маленькой такой стеснительной, писал он про нее. Да, Тильта предпочитала показывать стеснение перед его величеством. Зря. Именно из этих писем, только в своей второй жизни, глупая Тильта Евлампий поняла, монарх был не просто благодарен их семье, он любил их, иначе он не был бы так чуток к ее письмам, не были бы они настолько непохожими на те, которые он ей писал в прошлой жизни. В них слышался плеск волн родного побережья, можно было почувствовать освежающую влагу на коже, ощутить запах бесконечного океана. Брат, да, ее брат, пусть и не по крови, но родной их семье, любящий, скучающий, писал о таких местах поместья и окружающих земель, которые непременно забыл бы, если бы не старался помнить. Она, проводящая в баронстве намного больше времени, чем Бойл и то что-то, но забывала, а после прочтения его писем с радостью и изумлением бежала освежать воспоминания о прибрежной, секретной пещере в скалах, куда можно попасть только с отливом и легко пересидеть прилив, рассказывая друг другу страшные истории о маленьком, мелком лягушачьем озере, посреди которого торчал колдовской дуб, бывший просто старой корягой, про тайную комнату в подвалах замка, что являлось обычной захламленной старым барахлом кладовой. Его величество помнил все те места, где играл в детстве, но она сторонилась его величества не только из-за простой неловкости. Девушке сейчас было очень стыдно за некоторые идеи, приходящие в глупую голову. Тильта думала в конце первой и начале второй жизни, что настоящий правитель Лейрума просто был им благодарен. Она не хотела ему навязываться, даже задумывала плохое. Да, после того, как он на короткое время пришел к власти, их род осыпали благами, сделав чуть ли не самым сильным и влиятельным на Востоке. Каждый из них получил много больше, чем мог мечтать. Но это все не отменяло факта смерти каждого из любимых ею людей. Тильта хотела предать его величество. В уголках глаз девушки навернулись слезы, которые не получилось сдержать. Губы задрожали, ладошки сжались в кулачки. Светлые боги, как же она сейчас себя презирает за те мысли. Милая, обеспокоенная мама осторожно взяла ее за предплечье. В чем дело, дорогая, ты вся побледнела и дрожишь, тебе плохо? Нет, матушка, отец. Юная леди поспешила успокоить обоих любящих родителей, которые с беспокойством глядели на дочь. Все хорошо, все замечательно. Просто, девушка лихорадочно придумывала слова, чтобы успокоить маму и папу. Просто братец и эта леди выглядит очаровательно. Я так рада за него, что не могу сдержать чувств. Нельзя дать родителям повод опасаться, что к Тильте возвращаются приступы из детства. Потому что, когда она вспомнила прошлую жизнь, когда проснулась в теле себя ребенка, то, что она пережила, такое невозможно просто забыть. Взгляд на многое меняется безвозвратно. Горе потери, счастье нового обретения, страх потери повторной. Последнее, ее бич, ее ужас, ее ночной кошмар. Персональный ад, которым наказали избалованную дуру высшие силы. Пугающий, неизменно приходящий в мыслях и отравляющий существование, неотвратимо надвигающийся в реальности, заставляющий ее ночами скулить от боли в сердце. Тихо, под одеялом, чтобы не пугать любимых маму с папой. В первые мгновения после пробуждения памяти она не верила. Потом была счастлива. Нет, не так, как можно вообще описать словами чувства глупой дочери и сестры, которая поняла, что все те, кого она не ценила, пока они были живы, а после их смерти так горько оплакивала уход родных за грань, безмерно ненавидела себя за глупость, сожалела о каждой ссоре с ними, умирала в душе каждый раз, когда осознавала, каждый потерянный момент, потраченный на глупые обиды, нельзя вернуть. Но сейчас все они живы. Безумие счастья, захлестнувшие маленькую девочку, что так и не стала в прошлой жизни взрослой женщиной ни умом, ни вообще, описать невозможно. Ее мир рухнул, оставив только развалины, и возродился. Она буквально сошла с ума от счастья. Слуги и родные с непониманием и опаской за ребенка смотрели на девочку, бьющуюся в припадке непреодолимой, невозможной радости, которая через совсем короткое время превратилась в ужас. Ведь впереди их всех ждет смерть. Даже если будущее, что она прожила в прошлом, вымысел, страшный сон, жуткий кошмар. Даже если папу, маму и самого старшего брата не убьют в их поместье солдаты очередного нового короля. Даже если его других братьев не казнят на флоте. Даже если Бойл не окажется последним наследником черных королей. Даже если твари, убившие родителей Тильты, не смогут победить ее брата, короля. Они все равно все умрут, но уже по-другому. Смерть близких, для всех остальных бывшая неминуемой, но все же лишь умозрительной угрозой, для Тильты имела лица. Жуткие, лишенные красок жизни лица. Каждого из ее родных, исколотого клинками отца, матери, что была разрублена почти пополам, отделенная от тела голова наследника баронства и два мертвеца с синими лицами, с опухшими языками, с вытаращенными глазами, вывалившимся языком и синяками на шее от веревки. Каждого из них она помнила совсем недавно полным жизни. Но все погибли, и она видела каждое тело, прощалась с каждым из них. Тильта просто не понимала, откуда у нее может быть столько слез. В тот самый момент осознания Тильта чуть не сошла с ума окончательно. Безумие забрало ее разум, оставив только воющего от страха и ужаса ребенка, корчащегося на полу. Она помнила тот день лишь урывками, но точно знала, что не утонуть в пучине сумасшествия ей помогли лишь папа и мама. Они не отпускали вцепившуюся в них девочку с рук, пытались успокоить, обнимали и целовали. Потом Тильта узнала, что ближе к вечеру ее неостановимая истерика закончилась потерей сознания. Очнулась она уже более или менее в себе, но все равно, еще несколько дней не могла отойти от матери, упорно мотая головой на все расспросы. Сначала Тильта не рассказывала ничего, потому что не хотела вспоминать, а потом потому что боялась. Боялась, что сказка закончится, что случится что-то плохое, что рассказ о прошлом, которое еще не случилось, все испортит еще хуже. Она откладывала решительные действия, день ото дня, неделями, месяцами, годами, и все больше запутывалась, погружаясь глубже в пучину нерешительности. Брат Бойл оказался совсем не таким, как она помнила, не только гордым жителем столицы, но и заботливым человеком, не забывающим в каждом письме рассказывать ей что-то забавное, интересоваться ее настроением, делами. Не фальшивый брат, а настоящий, не благодарный монарх, а по-настоящему родной человек. Как можно предать одного из своих братьев? Правда была в том, что ее король просто любил их, как родную семью, которой его лишили подлые предатели. Так же, как они лишат семьи и Тильту. Прекрасная жизнь юной леди закончится, едва начавшись. Они оставят ей один пепел с солоноватым вкусом бегущего по щекам водопада горьких капель. Тогда она молила своих мучителей о смерти, но ей сообщили, что последние деви рода Евлампии оказали милость по просьбе святой. Милость, милость, милость. Проклятая сука, окруженная проклятыми ублюдками, забрала у нее все и смеет говорить о милости. Кончилось все просто. Она выбрала момент, когда никто не смог ей помешать, и вышла в открытое окно. Несколько секунд полета, и после них наступило блаженное ничто. Мгновение, год или тысячелетие она не существовала. Не было ни боли потерь, ни сожалений, ни горя, ни воспоминаний. Только бесконечное ничто. Почему все изменилось? Тильта не знала. Просто в какой-то миг вечности она снова стала собой. Ничего не понимающей, висящей везде и нигде. Она не слышала, не видела, но ощущала себя. Ни тело, нет, разум. Чувствовать себя голым сознанием, мягко говоря, необычно. К тому же ей не дали освоиться. Тильта ощутила вопрос. Да, не услышала, ведь вокруг была не просто тишина. Само понятие «слышать» тут было чуждым. Но вопрос она почувствовала. Неизвестные или неизвестные хотели знать, чего она хочет. Наверное, будь она в собственном теле или если бы немного успела прийти в себя, то заметила бы еще тогда, что ее эмоции почти отсутствовали. Только самые яркие и глубокие хоть как-то, но ощущались. Все же остальное было практически несуществующим, бледным, пресным, не имеющим значения. Только ее горе страшной потери и память о том счастье, что она не ценила, горели горько-сладким огоньком в душе. Тильта не хотела ни мести обидчикам, ни смерти убийцам. Она хотела все исправить, чтобы не было смерти ее семьи, чтобы она не была такой идиоткой, и забрать обратно всю ту боль, которую причиняла любимым грубыми и глупыми словами, каждую ранку на сердце матери, что она умудрилась нанести, каждую обиду на отца, из-за которой не разговаривала с ним неделями, теряла время, что можно было провести с любимым родителем. Она хотела исправить все это, изменить, чтобы не было больше капризной идиотки Тильты, мечтающей быть в блеске высшего общества и как можно дальше от скучной провинции. И вновь наступило ничто, было оно длиннее или короче предыдущего, девушка не знала, но в один ужасающе прекрасный момент она ощутила себя вновь живой, мелкой пигалицей, не успевшей еще натворить все те дурости, о которых Тильта так сожалела. Юная леди, продолжая улыбаться и наблюдать за своим танцующим братом, тихо-тихо вздохнула. За все годы, которые Тильта провела, наслаждалась обществом своей семьи, она ничего не сделала. Все же, несмотря на прозрение, смерть, новое прозрение, она так и осталась глупой, нерешительной девчонкой. Только мечта сменилась. Тильта боялась все сделать еще хуже, ведь Евлампи укрывали у себя последнего представителя прошлой династии. Это измена. Даже если девочка раскроет личность своего брата нынешней власти, отца и старшего брата ждет неминуемая казнь, остальных неизвестно. Матушка считает Байла ребенком, которого спас и укрыл у них отец. Она и не подозревает о том, к чьему роду принадлежит приемный сын. Матушка растила Байла, как родного, и любила ничуть не меньше остальных своих детей. Она очень добрая, заботливая и обожает детей настолько, что знает по именам малышей всех слуг особняка Евлампиев. Баронесса легко позволяла детям простолюдинов играть со своими детьми, настаивала на их образовании, а если малыши болели, то их всегда, по приказу матушки, осматривали доктора и целители, за которых платили Евлампи. Тильте даже казалось, что привези отец не одного младенца, а десяток, мама не была бы особо против, только наняла бы больше нянек и с удовольствием тетешкалась с ребятней. Второй и третий братья тоже не знали, кем был их брат. Второй, на момент появления Байла, уже полтора года был на флоте, вернувшись в отпуск домой лишь через 3 месяца, удивившись и обрадовавшись новому будущему капитану Евлампию. Третий, учился в морской академии, тоже не был дома почти год. Единственное, чему по-настоящему удивлялись братья, так это отсутствию вестей о беременности матери в письмах. Про саму Тильту и говорить не стоит, она в те времена еще не родилась. Только со слугами было все непонятно, но девушка и не пыталась о них ничего узнать. «Это леди Валуа», — с легким удивлением пояснил отец, прервав мысли Тильты. «Я знаю лишь то, что Бойл спас ей жизнь в той истории со степняками, что дерзко, глупо и в высшей мере напрасно попытались устроить во дворце бедлам. Ну, формально, все же устроили. Они сорвали день рождения ее высочества, на лице мамы легко можно было прочесть все то неодобрение, что она испытывала к диверсантам из Великой Степи. Конечно, испортить праздник ребенку, матушка такое весьма осуждала. Подлецы, охотно поддержал супругу барон, прекрасно зная, что попытка как-то преуменьшить значимость срыва мероприятия приведет к не лучшим последствиям. Баронесса, конечно, не устроит скандал, но разговор на полчаса о том, каким опасностям подвергался малыш Бойл и как тяжело должно быть милой принцессе, гарантирован. Жаль, Фальтест не смог прибыть, вздохнула женщина. Посмотрел бы, как возмужал его младший брат. Увы, барон покачал головой. Или он, или я, должны были остаться в баронстве. Не переживай, наш сын точно не будет скучать. Наша невестка не даст загрустить старшенькому. Похабник, едва слышно отметила леди Евлампи, неодобрительно покосившись на мужа. Хах, так же, едва заметно, усмехнулся барон. Ты читаешь леди Джирая, а похабник, значит, я, это другое. Матушка сделала крайне независимое лицо, едва заметно покраснев. И не делай вид, что не читал сам, не поверю. Хаэм, пришла очередь отца выпускать на лицо независимое выражение и всматриваться в танцующую пару. Все же они очень хорошо смотрятся вместе. Удивительно, что леди Валуа в паре с нашим сыном. Из того, что я слышал, больше верь сплетням, хмыкнула баронесса. Тем более, пока они до нас доходят, превращаются во что-то совсем уж несуразное. Посмотри на эту девушку, она же настоящий ангел. Как можно поверить, что леди, способная улыбаться настолько слепяще искренне, может быть какой-то мегерой? Беловолосая и алоглазая, отметил барон. Бойл слишком прагматичен, чтобы верить в сказки черни, Матушка Тильта чуть сморщилась. Что храм, что маги, что ученые мужи и дамы, все твердят об абсолютной глупости и несостоятельности сказки о детях скорби. Это мракобесие, муж мой, которое должно быть чуждо аристократу Эйрума. Интересно, если бы наш сын не смотрел на леди Валуа таким взглядом, твое мнение бы изменилось? То другое, баронесса позволила себе тонкую улыбку, прикрыв ее веером таким образом, чтобы видели только барон и Тильта. Как мать, я бы поддержала своего сына даже в случае, если бы он привел в наш дом ведьму. Главное, чтобы они смотрели друг на друга вот так. Ха, барон усмехнулся, пробормотав под нос что-то о ведьмах, взглядах и о том, что приворот совсем не обязательно является магическими штуками. Тильта только головой покачала, продолжая наблюдать за танцем брата и леди Мэрили. В прошлой жизни их вообще ничего не объединяло, а смерть суки Валуа потрясла столичное общество. Было много разговоров. Как ни странно, многие ее жалели, даже несмотря на обиды, которые элоглазая и беловолосая дворянка нанесла некоторым аристократкам. Сейчас Бойла и леди Валуа действительно выглядели весьма довольными обществом друг друга. Улыбки, взгляды, сам танец. Так не ведут себя люди, испытывающие по отношению к партнеру по танцу даже безразличие, не говоря уже об отрицательных эмоциях. «Неужели и в этом виновата я?» – спросила себя Тильта. «Мои письма привели к таким последствиям, ведь в этой жизни Бойл, до его раннего отъезда в столичную академию, на факультет рыцарей, был таким же, как в прошлой. События в стране были теми же, насколько могла вспомнить девушка. Все шло своим чередом. Единственное, что изменилось, сама Тильта и ее письма брату. Она не могла больше писать ему все те глупости, что и раньше». Поэтому на листах бумаги было больше слов о семье, о том, как она их всех любит, о баронстве и красоте восходов, об окружающих девушку людях и ее любви к ним. Неужели это она каким-то образом что-то поменяла настолько, что ее брат, казавшийся всегда благородно величественным, столично-аристократичным, холодно-снисходительным, пустил в свое сердце любовь к этой девушке? Причем, леди Мэрили тоже явно была им очарована, и это тоже из-за Тильты, но разве подобное возможно, настолько изменить будущее всего лишь несколькими десятками писем, как, а главное, к лучшему ли произошедшие изменения, девушка, после всех бессонных ночей, после сотен передуманных мыслей, десятков принятых и отброшенных планов, решила, что не сможет предать ни своего брата, ни истинного короля, Евлампии остались верны монарху, поэтому и Тильта будет ему верна, но она должна помочь Бойлу. Решение было тяжелое, но единственная дочь Евлампиев хотела после встречи с братом рассказать ему обо всем, об успешности переворота, но краткости правления нового короля, о тех, кто ему помешает, о событиях, которые она помнит. Она поможет, поможет его величеству и своему роду. Маму, папу, братьев не убьют предатели. Ее брат и ее король спасется сам и спасет их. Все боги, кто бы ни дал мне второй шанс, я надеюсь, что не испортила все, что можно, еще до начала действий, тяжело вздохнула девушка, постаравшись скрыть тяжесть за восхищением, но, по крайней мере, взглянув на брата, я уже почти не боюсь, что он разозлится, а это, случаем, не имперцы, спросила матушка у отца, поглядывая на стоящих невдалеке леди и джентльмена, которых сопровождала юная леди чуть постарше Тильты. «Думаю, это посол и его семья», — кивнул сам себе отец. «Мундир имперца похож на те, что носят их посольские». «Странная девочка», — отметила баронесса, и даже очень, с беспокойством согласилась с матерью Тильта, ненавязчиво рассматривая юную леди. «Вроде обычная, красивая и милая, только вот взгляд имперки, направленный на танцующих Бойла и леди Мэрили, был наполнен каким-то непонятным страхом». «А это еще что значит?» – озадачилась Тильта, уже откровенно уставшая от гадания и переживаний за эти дни. «Может, леди Мэрили ее когда-то оскорбила?» «От автора. Глава, вроде, небольшая, но для меня она была очень тяжелой. Я даже глазами вспотел слегка. Тем не менее, думаю, нужно сказать пару слов о Тильте Евлампии. Собственно, регрессия, или возврат во времени после смерти, один из так любимых шаблонов авторов мангв. Я сейчас говорю именно о корейских произведениях, потому что именно их читал больше всего. Не обыграть этот шаблон в своей работе я не смог, но стёб не получился. Вернее, эволюционировал. Я задумался над тем, что творится в душах регрессоров, и меня понесло, и получилось довольно много стекла, на мой взгляд. Приятного аппетита, Кстати, обыграть все же получилось, но без лезущего из каждой щели юмора. Он просто был бы здесь неуместен. Я потратил слишком много нервов, чтобы передать тяжесть произошедшего с Тильтой, после чего она стала мне очень близким персонажем. Первоначальная задумка была в том, чтобы сделать ее комичным злодеем, персонажем, который будет вставлять палки в колеса ГЗ, но терпеть неизбежное фиаско раз за разом, не давая шаблону всеисправляющего регрессора отыграть, как обычно. Но, подумав подольше, приняв во внимание характер рожденной девушки, я решил изменить ее роль в работе. Все же они с Бэйлом чем-то похожи. Для Тильты их роднит, как потеря семей, так и то, что они оба евлампи. А беря во внимание, что наш Бойл, злодей неплохой, Мортимер не зря кушает бутерброды из рябчиков с соловьиной печенью и французской булкой, из-за чего Тильта, что в той жизни, что в этой, получала письма, максимально близкие к ее характеру. Мне подумалось, что лучше будет сделать ее союзником Бойла. Да, я знаю, их и так много, но большая их часть ЭС с синдромом Демиурга. Плюс, место ее в повествовании будет не совсем рядом с Бойлом, да, но это уже спойлеры. Ну и традиционно, наверное, сразу напишу про некоторые решения девушки. Например, о том, что она прокрастинировала всю жизнь, не пытаясь активно вмешаться в будущее. Прежде чем часть читателей начнет звать ее дурой, отвечу, что она действительно дурочка. Имя Тильта, тильтануть у нее не зря. Капризная и глупенькая провинциалка в прошлом. Буду спорить, многие читатели, как и я, знают парочку таких людей в реальной жизни. Эти товарищи иногда абсолютно ничего из себя не представляют, но рвутся к огням столицы, большого города, словно мотыльки, считая, что сразу окажутся на своем месте, как только попадут туда. Собственно, ее прошлая жизнь, до регрессии, была наполнена мечтами, нарядами, сплетнями, но полезного, что для личности, что для разума там было крайне мало. Ее личность эволюционировала только от огромного психологического потрясения, после чего основной императив изменился. Но стала она, снова, не активно пробивной, а пассивной, нацеленной на наслаждение тем, что девушка потеряла в прошлом. Плюс психологические травмы, которые ее останавливали, не давали действовать активно. Страх, да, он может не только заставить убегать, шевелиться, но и приковать к одному месту, принудив смотреть на приближение конца с наполненными ужасом глазами. Поэтому не стоит писать о том, что вообще-вообще любой человек поступил бы по-другому. Это не так, иначе Земля была бы наполнена одними толковыми личностями, а вокруг нас не было бы столько кретинов. КХМ. Много букав получилось. Простите, но мне нужна была маленькая разрядка. Глава была тяжелая. Не в плане не шла, а было эмоционально сложно. Многие кого-то потеряли в жизни, поэтому воспоминания били больно, как и сожаление. Глава 26. Мэрили счастливо вздохнула. Давно, очень давно она не получала наслаждения от танца. Да и вообще, танцевала последний раз, ох, лучше и не вспоминать. Благодарю вас, миледи. Это было чудесно. Приятный голос сэра Бойла заставил девушку кинуть на своего кавалера быстрый взгляд и вновь слегка покраснеть. Это я вас должна благодарить, сэр. Мэрили улыбнулась, разглядывая мелькающие носочки туфелек. Вы замечательно ведете. Вы не менее замечательно следуете. Прекрасное чувство мелодии и отзывчивость. Она не смотрела на рыцаря, но буквально чувствовала его улыбку. И все же, думаю, с вашей стороны было несколько опрометчиво зажмуриваться. Мне, конечно, приятно такое безусловное доверие. Простите, не знаю, что на меня в тот момент нашло. Мэрили чуть сжала локоть мужчины, еще сильнее заливаясь краской от его слов и собственных воспоминаний. Наверное, я просто была в вас уверена. Обманывать не хотелось, но не рассказывать же сэру Бойлу, что их танец, его близость к ней, уверенная рука, нежно лежащая на ее талии, красивое, мужественное лицо с соблазнительной улыбкой, карие, полные темного искуса глаза. Девушке, кружащейся в танце, очень ярко и внезапно вспомнился тот сон, а когда партнеру пришлось прижать ее еще чуть плотнее и их лица оказались катастрофически близко, стук сердца стал просто оглушать. Послышалось, что к музыке, звучавшей в зале, прибавилась странная, мягкая мелодия напева капеллы, в которой слышалось ша-ла-ла-ла, как в вечер покушения на принцессу. Девушке вновь показалось, что где-то на периферии зрения стали распускаться насыщенно красные розы, и она просто закрыла глаза, отдавшись на волю мужчины, в чьих объятиях находилась. Буквально на несколько секунд Мэрили выбросила из головы все мысли, погрузившись в мир чувств и ощущений, наслаждаясь музыкой, объятиями своего кавалера, жаром его рук, легкостью танца и знанием того, что он очень близко. От рыцаря исходило невероятное чувство безопасности и надежности, теплого комфорта, удовольствия. Его прикосновения были приятны и не вызывали желания оттолкнуть, скорее наоборот, хотелось стать еще ближе к нему, прижаться плотнее и ни в коем случае не отпускать ни его руку, ни его сильное плечо. А еще постоянно возникали неоформленные, постыдно смущающие мысли, которые девушка гнала от себя, не давая им укорениться в разуме. Беловолосой Валуа и так было сложно. Да, наверное, сложно. Пресловутые бабочки в животе, что начали порхать как безумные еще во время их разговора при встрече, не останавливались ни на миг. Когда Мэрили только вошла в залу и нашла глазами своего, да, своего рыцаря, он сам назвал ее своей леди. Значит, и он, ее. Это не означает, что она претендует на обладание, то есть, уф, ладно, она претендует. Волна возмущения собственницы как поднялась, так и сгинула, оставив в душе приятное чувство. Нет, ни победы, никакого сражения не было. Чувство оправданных ожиданий, развитие событий, в кои-то веки, шло правильно, как должно быть, как она всегда мечтала и надеялась, как видела в своих фантазиях об идеальных отношениях с кавалером. Мужчина, что дарит настоящую улыбку только ей, дворянин, чей взгляд полон тепла лишь при взгляде на нее. Сложно описать, какие чувства испытала леди, когда возле рыцаря, который был единственной причиной посетить сегодняшний прием, она заметила эту. Эту Мэрили старалась быть с собой честна, делала выводы из прошлого. Хрупкая алоглазая леди и раньше понимала, хоть и не признавала некоторую ошибочность своих действий в отношении маркиза и леди Владимир. У нее даже возникала мысль извиниться перед той один раз. Возможно, она и вправду бы подошла к этой с извинениями. Или, как минимум, подумала бы о подобном еще разок. Может, даже два, неважно. Важным было то, что девушка старалась не звать свою недавнюю противницу кошкой-воровкой. К ее удивлению, у нее даже особых эмоций не было от появившихся мыслей. Банально нельзя потерять то, что тебе не принадлежало. Мэрили справлялась, можно сказать, справлялась без особых проблем, потому что мысли о маркизе стали так незначительны, невыразительны. Те чувства, которые всегда казались Мэрили незыблемыми, бывшими практически фундаментом ее «я», почти исчезли, и стаяли. Лорд Пердас не стал ей противен, она все еще помнила его доброту, но внимание маркиза Лупердель перестало быть необходимо девушке. А вот когда Мэрили увидела рядом с сэром Байламету, опять, ярость, гнев и бешенство ярко вспыхнули в душе обжигающим пожаром, заставив ее маленькое сердечко зайтись в ритме войны, подобно боевому барабану. Уже потом в голову наследницы Валуа пришли мысли о том, что леди Владимир буквально не могла не подойти с поздравлениями к сэру Байлу. Он не только триумфатор, но и ее спаситель. Точно так же это позже подходило и к леди Розетте, и к светловолосому теневику. К тому же кош леди Владимир сразу ретировалась, как заметила саму Мэрили, и ярость в ее глазах. Просто в тот момент, когда наследница дома Валуа заметила эту рядом с сэром Байлом, девушка затруднялась сказать, что собиралась сделать. Скорее всего что-то, из-за чего ей будет потом очень стыдно. Не перед высшим обществом, о нем девушка думала в последнюю очередь, а перед ее рыцарем. Даже представлять не хочется, чтобы сэр Бойл подумал о Мэрили, если бы она испортила ему триумф безобразным скандалом. В любом случае все хорошо, что хорошо кончается. Непоправимого не случилось, а дальше было только приятное, ожидаемое ей с нетерпением и в то же время слегка пугающее своей большой значимостью для девушки. Началось все с того, как рыцарь ее заметил. Выражение его лица изменилось, став приветливым, а просто холодно-вежливая улыбка наполнилась искренностью и теплом. В глазах на секунду мелькнуло удивление, какая-то задумчивость, которая уступила место решимости и восхищению. Это было безумно приятно, видеть, что тебе рады. А уж когда сэр Бойл направился ей навстречу, девушка чуть не сбилась с шага. Он, триумфатор, он мог просто подождать, пока Мэрили подойдет сама. И на этом все не закончилось. Юной леди казалось, что она попала в сказку, когда каждое, буквально каждое действие сэра Бойла разрушало последние сомнения в его к ней отношении. Он заговорил первым, подарил ей невероятно прямой комплимент, дополненный клятвой чести, попросил дозволения поцеловать воздух у ее пальцев. думала она, но от нежного прикосновения его губ к коже руки Мэрили, казалось, получила ожог, настолько горячим показалось то мимолетное касание. Поцелуй. Раздумывала ли она, ни секунды, ни единой секунды не потратила леди на размышления о том, показывать или нет свою заинтересованность в молодом мужчине. Она на глазах у всех сжала его ладонь своими пальцами, чуть ли не требуя у рыцаря его ухаживаний. Смущалась, боролась с собой, чтобы не запищать в панике, как маленькая девчонка. И стала его леди на этом вечере, леди Триумфатора. Ей все равно, как громко звучат эти слова. Главное, что она рядом со своим рыцарем. Впервые за всю свою жизнь она ощущала странный покой. Нет, сердце колотилось, кровь временами приливала к щекам, а от его взглядов по спине пробегали табуны мурашек, вызывая чувство странного предвкушения и сладостной истомы. Покой был над всем этим. В целом, общее спокойствие за себя и за него. Ее рыцарь демонстрировал, что Мэрили может забыть о переживаниях в его отношении, забыть о ревности, забыть о необходимости выгрызать, выцарапывать, бороться за свое. Его движения, его взгляды на нее и на других, улыбки ей и другим, общение с ней и другими. От понимания демонстрируемого мужчиной контраста между тем, какой он с ней и со всеми остальными, перехватывало дыхание. На нее мужчина смотрел обжигающе. Во взгляде рыцаря было восхищение, радость и, кажется, желание. Мэрили не уверена, но от взгляда его карих глаз становилось жарко. Для других же, даже самых красивых леди, взгляды ее рыцаря были просто нейтрально доброжелательными. Для кого-то вообще, холодными и вынужденно вежливыми. Разговоры с дворянами, что подходили к ним, были всегда короткие, формальны, практически безэмоциональны. Исключения были, но, как и в случае со взглядами, тон там был, скорее, дружески доброжелательный или уважительный. Совсем не то тепло в голосе, которое сэр Бойл добавлял в беседах с ней. Это было прекрасно. Мэрили чувствовала себя замечательно, понимая, что сегодня она точно не будет поедать саму себя ревностью. А еще она с удивлением замечала, что те, с кем ее рыцарь общается теплее, и к ней относились с приязнью. Собрат по ордену, сэр Свен, смотрел на нее с симпатией, бросая на сэра Бойла веселые взгляды.